Глава 55. Обмен и размен. Не доехав несколько станций до ВВ, цели своей поездки, Генрих остановился с своим попутчиком для ночлега на постоялом дворе, в одном местечке, известном, впрочем, более иных городов, по своей значительной ярмарке, продолжающейся по нескольку недель ежегодно. Ярмарка в это время была в полном разгаре, и помещения все были заняты. Но Вентушевич, оставив Генриха в тарантасе, пошел переговорить с содержателем, и через несколько минут их провели в особый полусгнивший флигель по двору, который, несмотря на позднюю пору, оживлен был суетней и говором людей разных сословий, толпившихся в тесных промежутках между кибитками, телегами и выпряженными лошадьми. Пройдя по темной и грязной лестнице с расшатавшимися ступеньками и такими же перилами, приезжие вошли в комнату, тесную и неопрятную. — Ну, делать нечего, любезнейший сопутник мой, — сказал Вентушевич Генриху. — Мы не можем похвастать помещением. И Вентушевич не без удовольствия заметил унылый вид Генриха, выражавшие неприятное впечатление, произведенное на него комнатой. «Но ведь нам не жить в ней», — продолжал он. «Оставим здесь наши чемоданы и все лишнее, и марш в общую залу. А там увидите, как весело, будет что и закусить». Но Генрих решительно отказался от общей залы и закуски. Вентушевич ушел один, приказав своему камердинеру приготовить постели и пожелав Генриху доброй ночи. Постель Генриха скоро была готова, потому что принести и бросить на пол сено, которое кучами было навалено в сенях, накрыть потом сено простыней и бросить подушку, было делом одной минуты. Но Генрих не торопился в постель. Он отворил окно, выходившее на двор, и лег на него, подложив подушку. Под окнами стоял какой-то шалаш, наскоро сколоченный, где ревел благим матом ребенок, прерываемый звонким женским голосом. Скоро из шалаша кто-то вышел и пробирался в полумраке между выпряженными лошадьми и телегами по направлению к крыльцу. С крыльца в то же время раздался хриплый голос. «Наконец, и ты здесь!» «Здесь, здесь!» — отвечал другой голос, по которому Генрих узнал своего попутчика. «Сидим и играем», — продолжал первый голос. «Игра шла между своими», — включил он с некоторой досадою. «Входит наш Исаак Абрамович и говорит: приехали». «Ну, идем, идем», — перебил Вентушевич. И они отворили дверь, из которой минутно вырвался гам, пока они проходили в нее. «Опять игра», — невольно проговорил Генрих, отходя от окна, и с заметным беспокойством ощупал боковой карман, в котором хранились деньги. Беспокойство и разные подозрения насчет своего попутчика начали овладевать им мало-помалу с самой минуты отъезда из Петербурга. Сначала Генрих долго размышлял о сцене с Сашей, происходившей у него в комнате перед отъездом. Долго видел ее перед собой плачущую и встревоженную. Затем он глубоко вздохнул, как человек, вдруг ощутивший в себе тихое спокойствие и самодовольствие после долгих непонятных волнений. «Не вздыхайте, молодой человек», — заметил с участием Вентушевич. «Я понимаю ваш вздох. Да и кто бы его не понял. Девицы-красавицы. Ох-ох-ох. Всяк из нас был молод. Но терпение и надежда, смелость и решительность». Вентушевич не смотрел в лицо Генриху и говорил в каком-то самозабвении, отрывисто и скоро, так что Генриху не нужно было трудиться отвечать что-нибудь или требовать пояснений на некоторые восклицания, для него непонятные, но понятные, впрочем, для самого Вентушевича, который, очевидно, действовал по внушению счастливой мысли. Сделав еще несколько восклицаний в том же роде, Вдохновенный Винтушевич рассказал в коротких, но сильных словах историю своей любви, увенчавшейся счастливой развязкой благодаря выигрышу в карты. «Замечательно», — продолжал он в размышлении, — «новичок всегда берет на первую карту и берет тем вернее, чем больше ставит куш. Так случилось и со мной. После игра была переменчива и часто несчастлива, а первый раз взял. Почти всякий из моих знакомых испытал это и в своей игре. Словом, я поставил бы теперь все, что есть, на первую карту, если бы первая карта могла быть другой раз в жизни». Генрих, между тем, употреблял все усилия, чтобы укрыться от искусительного голоса рассказчика, и внимательно вслушивался в топот лошадиных копыт и стук тарантаса. Но каждое слово, как будто волшебством каким-нибудь, не только не пропадало в его слухе, но, казалось, повторялось по нескольку раз в воздухе. Так что Генриху сделалось страшно, и он робко взглянул на Винтушевича, взглянул и вздрогнул, встретив взгляд его страшно наглый и сопровождаемый улыбкой. «Вам, я думаю, тоже поздно испытывать счастье первой карты», — заговорил снова Винтушевич, смотря куда-то неопределенно вдаль. «Вы, конечно, играете, и давным-давно». «Нет, не играю», — резко перебил его Генрих и с негодованием рассказал последствия несчастной игры друга своего Горелина. «После всего этого», — сказал он в заключение решительно, — «я уверен, что не буду никогда ни пить, ни играть». И, помолчав немного, прибавил, как бы защищаясь от покушения своего попутчика, завлечь его в игру: «Пусть первая карта останется в моей жизни неиспытана». «И прекрасно, молодой человек», — воскликнул Винтушевич. «Иначе предстояло бы больше опасности капиталу добродетельного Августа Ивановича». Генриху показалось, что эпитет «добродетельного» попутчик произнес насмешливо, и подозрения его усилились. Однако ж не раз после этого подозрения рассеивались, и попутчик казался Генриху честным и почтенным человеком, так что ему становилось совестно за себя. Винтушевич делал самые подробные наставления, как удобнее и лучше распорядиться Генриху, чтобы скорее и успешнее кончить дело Августа Ивановича и возвратиться в Петербург. Раз упомянул даже номер статьи закона, относившегося в покупке недвижимостей. А подъезжая к местечку, в котором нужно было ночевать, Винтушевич очень досадовал, что не может проехать мимо, не останавливаясь, и трогательно описывал радость своего семейства, ожидавшего его с нетерпением. Припоминая противоречия в характере своего попутчика, Генрих долго не мог заснуть. Он дождался таким образом возвращения Винтушевича, который тихо вошел в комнату и осторожно опустился на свою постель, устроенную точно так же, как и постель Генриха. Причем Генриху показалось, что попутчик его лег полураздетый. Новая тема для новых предположений. Однако ж под утро Генрих заснул и проспал почти до полудня. Проснувшись, он прежде всего ощупал карман сюртука, который накануне положил себе под подушку, и, удостоверившись, что в кармане было все цело, оглядел потом комнату. В ней не оказалось ни попутчика, ни его чемодана. Генрих крикнул в окно, чтоб прислали кого-нибудь дать ему умыться, и сам начал торопливо одеваться. Через несколько минут дверь отворилась, и в комнату вошел незнакомый человек средних лет, прилично одетый, и отрекомендовался доверенным от господина Каратулина, имя продавца фабрики, уведомив при том, что попутчик уехал, так как в его услугах не было более надобности. Хриповатый голос доверенного напомнил Генриху лицо, встретившее вчера вечером Винтушевича на крыльце. Но кроме голоса Ничто более не подтверждало этого сходства, и Генрих обрадовался, что, наконец, избавился от своего двусмысленного попутчика. Однако ж он спросил доверенного: «Как же вы узнали, что я здесь?» «Еще бы», — отвечал доверенный, — «вот уж сколько дней сряду я обхожу здесь все гостиницы и постоялые дворы. Наведываться не приехали ли вы? Ведь ваша фамилия Кнаббе?» «Ну, так он мне и сказал», — продолжал доверенный, получив утвердительный ответ от Генриха. «Боюсь, — говорит, — не замешкались бы где-нибудь. А мне было кстати сюда ехать. Так вот он и просил меня встретить вас и привести к нему немедля. Делишки-то, видите ли, у него сильно позапутаны. Так и торопится поскорее получить деньги». «Так едемте скорее», — сказал Генрих. «То-то ж ты нельзя раньше вечера», — возразил доверенный. «Нужно мне, видите ли, побывать в двух-трех местах. А мы вот, будь вам угодно, пройдемся вместе по ярмарке. Я зайду куда надо, а после пообедаем, да под вечерок и отправимся в путь, благословясь». Генрих согласился. Он вышел с своим новым знакомцем и запер свою комнату на ключ, объявив сверх того содержателю, известному Исааку Абрамычу, что у него там хранится чемодан, так чтобы цело было все. Пройдя несколько шагов от постоялого двора, доверенный спросил у Генриха: «А где у вас деньги?» Генрих показал на боковой карман. «Хорошо», — продолжал доверенный, — «а все ненадежно. Случится проходить в толпе, вырежут. Бывали случаи», — прибавил он, махнув рукой. «Мошенников, что красного товару на ярмарке. Нужно держать ухо востро». «Так я спрячу в чемодан», — сказал Генрих и повернулся назад. «Э, нет, батюшка», — возразил доверенный. «Что же мне делать?» — спросил Генрих, остановившись в испуге, между тем, как доверенный продолжал. «Это из огня да в полымя. Вы думаете, этот еврей так и будет стеречь ваш чемодан? Ему что, известно многолюдство?» «Но что же мне делать?» — повторил Генрих с нетерпением. «А вот что», — отвечал доверенный, снимая свою шляпу, и, подав ее Генриху, сказал: «Наденьте-ка». Не понимая, к чему все это, Генрих снял фуражку и надел шляпу. «Впору?» — спросил доверенный. «Впору», — отвечал Генрих. «Теперь глядите сюда», — таинственно продолжал доверенный, сняв шляпу с головы Генриха и показывая ему ее внутренность. Генрих стал смотреть. Вдруг дно шляпы быстро отскочило кверху, и за небольшим промежутком Генрих увидел другое дно. «Тысячи сберегал», — говорил доверенный, с торжеством посмотрев в глаза Генриху, который смеялся, очень довольный замысловатым устройством тайника в шляпе. «Не поручусь», — продолжал он, — «ни за кого и ни за что, а за шляпу мою ручаюсь. В самых опасных местах сберегало мне все, что не клал в нее. Давайте-ка сюда, батюшка, вашу казну». Генрих вынул пакет с ассигнациями и положил в шляпу между двумя днами, после чего внутреннее дно тотчас захлопнулось к удовольствию Генриха. Затем Генрих надел шляпу доверенного, а доверенный — фуражку Генриха, и они отправились к ярмарке. Генрих, обеспеченный замысловатой шляпой, предался совершенно новому зрелищу, какое представляла ему ярмарка, и не заметил, как прошло несколько часов, пока доверенный заходил, куда ему было нужно. Наконец они проголодались и зашли в трактир, нарочно устроенный на время ярмарки, в самом центре ее и снаружи походивший на огромный сарай. Внутренность трактира озадачила Генриха своим гамом и толкотней. В густом табачном дыму, которым наполнена была огромная зала, во всю величину сарая, толпилась группами более сотни самых разнохарактерных людей в разнохарактерных одеждах. Разговор шел вдруг в несколько голосов и на нескольких языках. Около стен, за столами, покрытыми грязными скатертями, сидели такие же группы народа, и по временам хохотом в несколько голосов совершенно покрывали говор групп, стоявших в разных местах залы, за недостатком стульев. Все это освещалось сквозь узкие окна слабыми лучами заходящего солнца. Генрих с доверенным едва отыскали один незанятый стол. «Что прикажетесь?» — спросил служитель, махнув полотенцем по столу. Доверенный потребовал лучший обед и усердно угощал Генриха как своего гостя. К концу обеда вошел человек низенького роста, с черными коротко обстриженными волосами, в коричневом фраке, со светлыми пуговицами и желтом галстухе. Это был фокусник, занимавшийся, впрочем, также продажей цепочек, перстней, зрительных трубок и фальшивых бриллиантов. За фальшивые же. Фокусник прошел около всех столов, осматривая гостей своими светящимися черными глазами, говорившими о его еврейском происхождении, и через 5 минут около него собралась кучка зрителей, которым он начал показывать свои вещицы, забавляя в то же время фокусами. «Господа, наичистейший бриллиант!» — громко кричал фокусник. «Большой величины! Цена целковой!» К кучке присоединился и Генрих. Взглянуть на дешевый бриллиант, который ярко мелькал перед глазами зрителей, сжатый между большим и указательным пальцем в искусно дрожавшей руке фокусника. Генрих вынул целковый и приобрел эту драгоценность, неизвестно для какой цели. В придачу фокусник показал ему одну из своих штук, кинув на воздух платок, который в ту же минуту исчез неизвестно куда. «Небось, и чужие платки у тебя также пропадают», — спросил один из торговцев, стоявших в кучке. «Можно. Всякий платок можно», — отвечал с уверенностью фокусник, не поняв оскорбительного намека, отчего вокруг него тотчас раздался хохот. Когда Генрих возвратился на свое место, со стола было все собрано, и доверенного уже не было за столом. В зале тоже его не оказалось. Генрих схватился шляпы, на месте лежала его фуражка. Генрих побледнел, но молчал, как бы боясь удостовериться в страшной догадке, мелькнувшей в уме его в эту минуту. Наконец он подозвал служителя и робко спросил, куда ушел тот? Тот, что вот тут сидел со мной. «Ушли-с», — отвечал служитель. «Известно, расплатились и ушли. Что прикажете?» — прибавил он, махнув полотенцем по столу и принимая новых гостей. У Генриха подкосились ноги, и он едва дошел до буфета. «Не знаете ли вы вон того, что там со мной обедал?» — спросил он у буфетчика, который с засученными рукавами красной рубахи гремел чайной посудой, расставляя ее на подносе. «Чего-с?» — крикнул он, продолжая делать свое дело. Генрих тоскливо повторил вопрос. «А кто его знает, батюшка?» И буфетчик махнул рукой. «Да как же это?» — проговорил Генрих и, постояв, вышел из трактира и отправился на постоялый двор, где остановился, осматривая дорогой всех с ног до головы. На постоялом дворе он получил о доверенном ответы, еще менее удовлетворительные. Но это не могло увеличить его тоски, которая охватила его душу при первой догадке. «Зачем, — думал себе Генрих, — честному человеку вдруг уйти куда бы то ни было, не сказав ему ни слова? И притом уйти в шляпе с чужими деньгами. Однако ж он снова возвратился в трактир, где обедал, и снова услышал те же ответы от служителя и буфетчика, который сверх того заинтересованный убитым видом и дрожавшим голосом Генриха спросил: «Да вам на что его, батюшка?» «Как на что?» — отвечал Генрих тихо, как человек, измученный горем. «Он ушел в своей шляпе». Буфетчик выпучил на него глаза в недоумении. «То есть в вашей шляпе, хотели вы сказать?» — заметил он, переглянувшись с товарищем, стоявшим за буфетом. «Нет, в своей. Да там были мои деньги, то есть не мои». Генрих замолк, вздохнув. «Много денег?» — спросил буфетчик, снова переглянувшись с товарищем, вероятно, сомневаясь, как, дескать, его деньги попали в чужую шляпу. «Сорок тысяч», — проговорил Генрих машинально и пошел от буфета. «Никак совсем рехнулся малый-то», — сказал буфетчик своему товарищу. «Слышь ты, 40 тысяч, — говорит, — в чужой шляпе». «А бог его знает», — возразил тот, провожая глазами Генриха, который между тем выходил вон из трактира. «Может, и впрямь так было?» «В шляпе! 40 тысяч!» — повторил буфетчик в размышлении и, помолчав, прибавил. «Эк, его угораздило!» Через час Генрих стоял в стороне от ярмарки на мосту небольшой речки. Опершись на перилы, он в каком-то окаменелом положении всматривался в черную неподвижную воду и не замечал проходивших мимо торговцев, которые весело и шумно расходились с ярмарки по своим временным квартирам.